Боже мой, как больно. Мой Эдмунд обманул меня. Ну, что бы стоило ему прийти ко мне и сказать, что, мол, и мне тоже нравится эта девушка. Давай с тобой попробуем в открытую. Как честные люди, как гусары, черт побери, но не как змеи же, не как змеи, боже мой, ну кому же теперь верить, господи? А я ведь его так любил, я же был готов поделиться с ним своим состоянием, да я бы просто жизнь свою ему бы отдал, боже мой, как больно, но нет, дружбе конец, адъютанта мне не надо. Пан майор, я ж тебя разыскиваю. Опять скрылся. Господи, что делается? Что делается? Где майор? Не знаю. Ты знаешь, как он меня назвал? Ну, как он тебя назвал? Он меня оскорбил. Да? Он меня в присутствии панны Нелли назвал старым сапогом. Старым сапогом? Ты не повторяй. Где майор? Не знаю. Я знаю, что ты знаешь. Я ж тебе сказал, что я не знаю. Не хочешь сказать? Господи, ну я ж тебе сказал, что я не знаю. Лишь бы помешать, лишь бы наперекор. Вот все тебе мешает. Наше счастье тебе словно соль в глазу. Ну уж и счастье. Ну знаю, знаю. Панна Нелли мне все рассказал, что ты ей наболтал. Но мне советы не нужны. И женюсь я назло, понятно? Что? Ты женишься? Да, я женюсь. Да послушай же, Бога ради. Я слушать не хочу. Да тебе ли жениться? Мне, и ты мне не помешаешь. Пан ротмистр. Самому нельзя, так он и другим не дает. Что? Чтобы я женился? Да но ты-то, ведь тебе уже скоро ступит. Милостивый государь, я бы попросил лет моих не считать, отстять сто чертей. Господи, что же это делается, а? Мне кажется, они все с ума посходили. Пан Кипилга. А, пан Грегош. Ну... Что скажешь, старина Гжегош? К вашей милости, пан капеллан. Слушаю, пан Гжегош, слушаю. Замолвите за меня словечко. С удовольствием, пан Гжегош, с удовольствием. А кому? Пану майору. С удовольствием, пан Гжегош, с удовольствием. О чем? А я, пан капеллан, жениться задумал. Господи. На Фрузе, горничной пани Аргановой. Господи. Не, хорошая девушка. Господи. Любит меня. Господи. Да вот хоть сейчас женюсь, пан капеллан. Это уже слишком. Господи, что же это делается? Они же не ведают, что творят. Господи, по-моему, пан капеллан того и свихнулся. А жаль, хороший был человек, ушел. Ну ладно, дело не кипеть, можно и потерпеть. Время еще есть, они еще погостят здесь. Пан ротмистр и пан майор идут сюда. Пан майор? Миль пардон. Силь вупле. Я бы вас попросил с большим уважением относиться к своим друзьям. Ага. Пан майор, миль пардон. Силь вупле. Я еще раз повторяю, что тет-а-тет в своей среде вы можете меня назвать как вам угодно. Но перед панной Анелли назвать меня в ее сабо... То есть старым сапогом. Вот этого я не потерплю. Вы должны извиниться передо мной в ее присутствии. Хоть она и моя сестра, но я говорю вам, пан ротмистр, что она вместе с вами старый хлам и ничего не стоит. Пан майор, тысяча чертей. Merci beaucoup. Allons. Allons.